Глава 32. Исход. Москва. Декабрь 2014 года. Высокое звездное небо, не характерное для Москвы, казалось, решило сегодня отрепетировать, как оно должно выглядеть в новогодние праздники. Сергей Анциферов вышел на маленький балкончик своей квартирки, закурил и задумчиво уставился на звезды. Улица Большая Грузинская спала. Из комнаты босыми ногами на балкон прошлепала Глаша, завернутая в клетчатое одеяло. Она подошла к Сергею, обняла его сзади и поцеловала в вихростую макушку. Сергей только что чувствовал себя очень хорошо, но сейчас стал чувствовать себя еще лучше. Он забеспокоился. «Смешной маленький человечек, зачем ты сюда выходишь голым? Холодно же!» Глафира действительно под одеялом была совершенно голой. «Я вижу, что ты переживаешь, вот и пришла, чтобы быть с тобой». Из ее огромных черных глаз куда-то подевались все чертики, и сейчас они были какими-то растерянными, нежными, влажными и очень искренними. Сергей обнял ее. Обнял сразу все. Топорщащееся одеяло, густую копну черных волос, тонкие, крепкие, загорелые руки, и прижал все это к своей груди. «Ну какой из меня хранитель? Я всего боюсь, а еще я драться как-то не умею». Он попытался пригладить ее непослушную копну волос, но тщетно. Девушка показала остренький носик из-под одеяла. — Это неправда. Ты очень храбрый. Ты очень-очень храбрый. Иначе я бы тебя не полюбила. А драться — это все ерунда. Нужна сила духа. А она у тебя ого-го какая! — задумчиво проворковала она и опять спряталась где-то в одеяле. — Пойдем, а то действительно замерзнешь. Сергей потушил сигарету в банке из-под оливок, однажды прилаженной вместо пепельницы на перилах балкона, встал и повлек Глафиру за собой в комнату. В комнате стоял полумрак, в котором едва различимо белело пятно разложенного и застеленного дивана. Единственным источником света был телевизор, по которому начали показывать новости. На экране появилась искореженная машина, которую под вспышки фотоаппаратов тащил из воды бульдозер, а следом фотография улыбающегося Хомякова в генеральской форме. «Ой, Сереж, смотри!» Глафира схватила пульт и сделала звук погромче. Дерзкое нападение на российского генерала госбезопасности было спланировано и организовано украинскими боевиками из националистической организации «Правый сектор». Неподалеку от места трагедии была обнаружена визитная карточка одного из боевиков «Правого сектора» и шапочка с прорезью для глаз, которые используют военнослужащие в специальных подразделениях. — За что его так? — спросил Сергей. — За то, что проворонил этого Четверякова. Тот десятилетиями исследовал зеркала, подобрался близко к тайне. А Хомяков принимал его просто за чокнутого профессора-маньяка, и все. — А что же он так долго терпел, этого профессора? Ведь знал же, что тот зеркалами занимается. Сергей поцеловал Глафиру в нос и уложил на диван. Девушка потянулась всем своим стройным загорелым телом, потом подперла голову кулачком и задумалась. Я ведь про этого Александра Валентиновича ничего не знала. Хранители не знают друг друга, только нескольких человек, с кем вместе учились. Но мне кажется, что Хомяков сам хотел раскрыть секрет зеркал, что нам делать строжайше запрещено. Он курировал разные исследования и все время искал секрет амальгамы. Хотя, я думаю, этот секрет давно утрачен. Но что-то ведь есть. Мы же что-то охраняем. Понятно, что. Масонскую ложу твою, Анциферов усмехнулся. Конечно, приятно твоему совету десяти немножечко порулить миром. Нет, Сереж, здесь все глубже. Они миром руководят, сверяясь с какими-то данными, и ведут этот мир согласно какой-то дорожной карте, понимаешь? Отсюда все эти пересечения во времени и знания будущего. Я тебе покажу. Мы еще приедем с тобой в Венецианскую лагуну, ты увидишь мой остров. Глафира прижала к себе Сергея и улыбнулась в темноте. Я покажу тебе, где я выросла. Интересно, наверное. А что, ты своих родителей совсем не помнишь? Сергей приподнялся на локти и взглянул в любимые глаза. Нет, у меня никогда не было никого родного, понимаешь? А теперь есть. Глафира еще раз улыбнулась, и они перестали говорить. Было слышно только прерывистое дыхание. Скрипел старенький диван, руки, ноги. Все каким-то невообразимым образом переплелось, сжалось, задышало и задвигалось. Потом они беспомощно лежали на простыне, не в силах пошевелиться, ошарашенные глубиной чувств, в который раз уже раскидывающиеся перед ними всей своей непостижимой бездной, и каждый раз так, как будто впервые. Сергей попробовал пошевелиться, но тут же был схвачен в суровый замок крепкими Глашиными ногами. Она обняла его одновременно руками и ногами и прижалась к нему так сильно, что выход был только один — передвигаться по комнате вместе с ней. Сергей попробовал это сделать, потом передумал и опять упал на диван. — Ну что, ты опять в третий раз хочешь пойти на свой балкон курить? Глафира смешно сложила губы в трубочку, показывая, как он курит. Сергей засмеялся. — Нет, уже не хочу. Я хочу с тобой. — А что ты хочешь со мной, глупый? Она приблизила свои глаза к его глазам, дважды взмахнула ресницами, и Сергею на секунду показалось, что он попал в какой-то удивительный планетарий, в котором ему предстоит изучить целую Вселенную с мириадами звезд и галактик. — Я хочу с тобой... — Все. Сергей зажмурился. Так кружилась голова от этой мерцающей Вселенной. — Я знаю, мой хороший, я чувствую это, — прошептала Глафира ему на ухо. — Не бойся, Сережа, все будет хорошо. Я и так знаю, что ты ничего не боишься, а все остальное просто не имеет никакого значения. Сергей хотел было возразить, сказать, что есть еще много всего, что, наверное, имеет значение. Но потом подумал и решил, что права эта удивительная девушка. Чего уж там. Действительно, когда она рядом, все остальное не так уж и важно. Глафира на секунду ослабила захват, протянула руку к своей одежде, что-то оттуда достала и вложила ему в ладонь. — Вот, держи. Это тебе передал мастер. Он сказал, что, как только увидел тебя, сразу понял, что ты будешь с нами. Она подумала и добавила. — И я тоже так сразу подумала. Сама не знаю, почему. Глафира вдруг прекратила сжимать руками и ногами его тело, откинулась на подушку и замолчала. Сергей разжал пальцы. На ладони лежал тяжелый старинный медальон. Изображенный на реверсной стороне крылатый лев держал в одной лапе меч и был совершенно бесстрастен. Таким же бесстрастным взором смотрел сейчас вглубь далекой лагуны его старший собрат, оберегая покой вверенного города. И ничто не могло его потревожить. Ни крики сошедшего с ума подполковника КГБ, ни полный ужаса предсмертный взгляд советского диктатора на полу кунцевской дачи. Ни конвульсии престарелого венецианского дожа на фоне пылающего Константинополя. Ни далекие отражающиеся в водах лагуны огоньки острова Мурано, где в аду подвалов стеклодувных мастерских при помощи древней амальгамы создавалось великое зеркало для будущих правителей Земли.